Уж думал, что придется все-таки обедать с пирожками, что после коллег останутся, но повезло, нашел все же что-то иное. Формально это называлось немецкая пивная, но кроме пива были и горячие закуски к нему, из немецкой кухни. Правда, дед, который, по его словам, пару раз бывал в Германии, сказал, что это даже не имитация, а так, что-то отдаленно похожее и потому так обозванное. Взял немецкий салат, айнтопф и сосиски с горошком. Получилось вкусно и не очень дорого, дешевле, чем сомнительный обед на вокзале. Дед, правда, бухтил, что поданный гороховый суп с настоящим айнтопфом ничего общего, кроме гороха, не имел, зато замену баварских сосисок на обычную домашнюю колбасу одобрил, хоть и обсмеял. От предложенного пива отказался при помощи интересного финта, подсказанного дедом. Заявил, что пью только свое, собственного бровара, что разом отсекло все привычные заходы полового, назвавшегося кёльнером, под искренний смех деда. К Могилевской лаборатории подходил сытый и довольный, обсуждая с дедом сравнительные достоинства и недостатки белорусской и немецкой кухонь. Тот оказался любителем не только поесть, но и готовить умел, пусть не часто этим занимался. Дяди меня узнали и высказали идею отметить разом мои поступления, приезд и последний день лета. Когда начальник, поколебавшись, разрешил это действо, но с условиями закончить текущие работы и без шума и излишеств коллеги стали решать, кого и куда послать гонцом. Вроде как традиции предписывают посылать младшего, но этот младший, то есть я, не знает ни нужных мест, ни дороги. Но коллизию я разрешил сразу, достав из саквояжа изрядно оттянувшие за день руку две бутылки, после чего был назван наш человек и пацан с пониманием. Закуску же три света взяли на себя, заявив, что мужикам в этом вопросе доверять нельзя, опять принесут одну селедку и пачку печенья на всех. Слово опять интриговало, скрывая за собой какую-то историю, но расспрашивать прямо сейчас не стал, вместо этого вызвавшись помочь, чем смогу. В итоге сперва начальник полтора часа эксплуатировал мой почерк, получивший похвалу от самой Мефодиевны, великой и ужасной, затем одна из свет привлекла в помощь при переноске покупок, будущей закуски, а под конец две другие светы задействовали в подготовке стола, не в нарезке или раскладке, а исключительно в подаче и переноске. Заодно узнавал новости и слухи из жизни города, управления и лаборатории. Куча незнакомых имен и названий, конечно, мешали воспринимать все серьезно, но польза была несомненной, что и дед подтверждал. При удобном случае, сразу после рассказа про то, как перестаравшиеся с празднованием выпуска экс-студенты художки ночью раскрасили во все цвета радуги городскую администрацию, решив ударить яркостью красок по серости бытия, спросил, а что такое было 3 года назад в хозяйственной академии, а то все такие. После того случая, после известных событий, а что за случаи и кому известны те события, непонятно совсем. Ах, это, у них там что-то с защитным куполом наизнанке случилось, выключился почти сразу после того, как поступившие студенты с родственниками и прочими сопровождающими начали туда на экскурсию заходить. Причем на лице здесь не знали, что что-то случилось, продолжали идти, а те кинулись назад. Пускали тогда всех, а там и несовершеннолетние, как родственники, так и студенты, и слуги без перстней. В общем, тут тебе и давка, тут и воздействие изнанки, хорошо хоть тварей почти не было, их студенты на подработке хорошо повыбили, а те, что и ворвались, сделали это далеко от входа. Но все равно, хватило и погибших, и тех, кому дар выжгло. Жуть, короче. После этого наше управление расследование проводило, которое вроде как так и не закончилось, там до сих пор ротмистр в охране сидит с десятком нижних чинов и парой корнетов. Я сделал себе зарубку в памяти, что при случае надо будет попробовать узнать подробности, или у Мурлыкина, или у того же Жабицкого, хоть с ним контакт и не сложился, или у Надежды Петровны. Тем временем посиделки начались. Пискарский, задав старт мероприятия, ушел ко входу лаборатории с целью перехватить возможных нежданных визитеров, прихватив с собой еще рюмочку брусничной настойки и тарелку с закусками, которую ему заранее собрали девочки. Я позволил себе 2 небольшие, миллилитров по 25, рюмочки водки, которая мне не понравилась, если честно, хоть в голове приятно зашумело. Потом шепотом договорился с сидящей рядом Светланой, старшей из всех, кстати, которая с большим одобрением помогла мне увиливать от дальнейшего участия, подливая в рюмку какой-то компот, делая вид, что это настойка. Бутылка водки на шестерых мужчин, плюс суммарно три рюмки мне и заведующему, разошлась быстро и практически бесследно. Дяди начали обсуждать поход за добавкой, я же под шумок решил уходить. Не хотелось в первый же вечер возвращаться слишком поздно, чтобы не портить впечатление о себе у коменданта, да и озвученные ей покупки не сделал еще. Отпроситься удалось довольно легко, но перед уходом, по совету деда, поучаствовал в складчине, чтобы уход не выглядел проявлением жадности. На улицу я вышел в 6:00 вечера. В принципе, еще можно успеть закупиться, если, конечно, знать, где именно. Я шел по направлению к вокзалу, размышляя о методике поиска нужного магазина, когда услышал за спиной удивленный голос: «Рысюхин, Юра, вы-то мне и нужны». Глава 12. Я обернулся. Из остановившейся неподалеку коляски мне махал рукой никто иной, как неоднократно поминаемый сегодня профессор Лебединский. Вздохнув, понял, что канцелярщину я сегодня не куплю. Зато завтра не придется ехать в город, чтобы найти этого самого Валериана Елизарьевича, на встрече с которым настаивал дед. «Здравствуйте, профессор. Юра, вы сегодня не сильно заняты, можете составить мне компанию?» «Нет, в принципе, свободен. Но насчет компании, боюсь». «Боитесь чего именно? Если не секрета, то как-то даже немножко обидно. Боюсь, что если дело пойдет так же, как при прошлой встрече, а оно, думаю, именно так и пойдет, то я в общежитии к закрытию не успею. А нарушать правила в первый же день немного рановато, не правда ли?» Профессор хохотнул. «Ну, думаю, это не проблема. В крайнем случае, найдем вам ночлег в городе, хотя бы даже у меня в гостях». За разговором я подошел к экипажу и, пожав руку дяде Валере, устроился рядом с ним. Фоном слушал возмущение деда. «Ну, ничего общего у этого Лебединского с нашим. Вообще, в принципе, это какая-то незаконная смесь Валерия Абадзинского с Владимиром Мулявиным. От первого голос, от второго внешность. Только что без усов. А что за ваш Лебединский такой?» «Да это псевдоним такой был у одного деятеля. Большинство тех, кто про него вообще слышал, знают только одно, с позволения сказать, произведение «Я убью тебя, лодочник». Зато оно звучало некоторое время из всего, что вообще может звучать. Так, стоп, значит, тот идиотский сон про лебедей и мужика с веслом, с криками «Убейте лодочника», это от тебя. Возможно, я твоих снов не вижу, и что именно туда прорывается, не в курсе. Соблазнительно, но меня там, в Буйничах, ждать будет одна особа, волноваться. Симпатичная, небось, особа. Лебединский подмигнул и улыбнулся. Возможно, но я для нее возмутительно молод. Это комендант нашего общежития, Надежда Петровна. Кстати, большая ваша поклонница. Помнит еще, как под первые ваши песни на танцы бегала и познакомиться мечтала. Вполне вероятно, что и сейчас мечтает. По крайней мере, новый диск приобрела в первый же день с самого утра и сразу же слушать бросилась. Профессор вроде бы даже немного смутился, вот уж не подозревал, что он умеет это делать. «Да, насчет диска, я из-за него-то вас и хотел найти. Вот, лихача взял в академию ехать вашу. Кстати, нам же туда сейчас не надо, милейший». Лебединский постучал по плечу извозчика и назвал ему адрес, который мне лично ни о чем не сказал. «Так вот, насчет пластинки. Я понимаю, что допустил своевольство, не согласовав условия и самовольно определив доли, но, понимаете, у меня уже несколько лет, с момента болезни, не появлялось ничего нового, ни как у исполнителя, ни как у автора, ни то слишком ушел в преподавание, ни то просто вдохновения не было, не удержался. Да боги с вами, было бы на что обижаться. Я же вам сам разрешил делать с этой рыбой что угодно. Меня только удивило, как быстро все произошло, и что кто-то согласился на печать диска с одной единственной песней. Ну, сроки и меня удивили. Я, грешным делом, готов был сам оплатить печать тиража, но, похоже, торговцы и слушатели скучали по мне не меньше, чем я по ним, так что взяли в работу сразу. Дед не скупился на ехидные комментарии, но во многом это было в виде хмыканий и хихиканий. Так вот, по самовольству, я установил вашу долю в размере трети, но если вы считаете, что это несправедливо, конечно считаю, я же сразу сказал, что моя рыба, это от силы процентов 10 работы, да еще и ваши усилия по продвижению, сам я вообще не издал бы, даже в том невероятном случае, если бы смог довести песню до приемлемого вида. Так что вы мне выделили слишком много. Молодой человек, не спорьте с профессионалом. Треть как минимум. Или мне показалось, или возчик в наглую слушал наш разговор и хихикал над ним. Профессор же продолжал. Сейчас мы подъедем в агентство, подпишите вашу часть документов, а уже оттуда, ко мне. У меня есть кое-какие наброски по некоторым вашим рыбам, а, может быть, у вас и что-то новое есть? Нет уж, хватит. Таскать песни из старого мира, это настолько затасканный ход, что просто противно даже думать в подобном участвовать. Мне тоже такая сомнительная слава за счет чужой работы особо не нужна была, но не успел я сформулировать мысль, как ощутил что-то подобное удару по голове тяжелой твердой подушкой. Меня выбило на полянку крысюхи, но на этот раз именно выбило, и я чувствовал себя, как половик, из которого пыль выколачивают. Рядом стоял такой же колыхающийся на ветру дед, а напротив стояла злая, как демон, хранительница. Она только что не рычала в голос, раздраженно дергая своим хвостом. Что значит противно, какой еще затасканный ход, а ты? Слава сомнительная ему не нужна, а силы богини нужны, а себе прибавку к дару и усиление способностей, или будешь гордо отказываться, так я могу откатить все обратно. Если бы Рысев-младший своей картиной рыси не дал столько сил, что и нам, младшим, досталось, я бы половины сделанного не осилила. Чтобы я такой чуши больше не слышала вообще. Повышать известность и славу мою через славу своей фамилии – ваша главная обязанность. Всем все понятно. Я впервые видел Рысюху в таком виде, и, честно признаться, предпочел бы такого опыта не иметь, и уж точно не хочу пережить подобное повторно. Потому что каждое ее слово, каждый звук были как когтями по душе. Бэйрэрэр. Дед перевел дух, криво ухмыльнулся и почти мгновенно переключился. Даже вроде бы развеселился. Ладно, раз уж командирский патрон с промежуточной башенкой тут внедрять некому, незачем и некуда, только и остается, что песни тырить. Благо, Владимир Семенович в безопасности, уж очень его творчество прочно к тому миру привязано. Абсолютно непонятно, откуда у патрона башенка, да и все остальное. Удивила и быстрая смена настроения, но потом я вспомнил, что говорила Рысюха про слепок сознания и эмуляцию эмоций. И все встало на свои места. Тем временем богиня, не ожидая ответа, махнула лапой и выбросила меня обратно в реальный мир, в котором за это время прошло едва ли несколько секунд. Ну, раз пошла такая пьянка, дадим профу еще одну песню, заодно и коменди подгон сделаем мощный, такой, что она сама тебе будет девок водить и за пивом бегать. Слушай, что сказать профессору, а потом, песню, и готовься аккорды записывать. Ты же вроде как учился этому. Юра, с вами все в порядке? Да, конечно, задумался просто. Да, у меня есть песня, на сей раз я ее вроде как полностью сделал, правда, исключительно под гитару. Но все материалы лежат в портфеле, придется воспроизводить по памяти. Вот, думал, как это лучше сделать. Вообще не проблема, у меня есть домашняя студия, там имеется все нужное. Тем временем добрались до агентства. К моему удивлению, несмотря на вечернее время, там вовсю кипела работа. Вся процедура заняла буквально минут 15. Помимо подписей понадобились еще и реквизиты моего банковского счета для зачисления роялти. Ну, может быть, на тетрадке хватит. Работник агентства заинтересованно косился на меня и на прощание бросил дежурную фразу. «Если будет что-то еще, обязательно заходите». Вместо меня ответил Лебединский. «Всенепременно зайдем». Причем в ближайшее время и не с пустыми руками. Эти слова вызвали искренний и живой интерес работников агентства, и их призывы заходить и возвращаться стали намного более искренними и многочисленными. Дед решил уточнить несколько моментов, связанных с песней. У вас такое понятие, как аэродром есть? Гавань для воздушных кораблей? Есть, конечно. Тогда слушай, запоминай и готовься записывать. Я попробую несколько вариантов исполнения вспомнить. По пути из агентства в домашнюю студию Валериана Елизарьевича мы обсуждали нашу общую песню, точнее то, что из нее сделал Лебединский. То, что нужно духовые ввести, мы обсуждали, но вот это куа-куа, саксофон, что, не понравился. Наоборот, он на лирику кладется, как сыр на масло, как горчичка на сало, как будто одно для другого создано. Замечательно, эки у вас сравнения вкусные, прямо перекусить захотелось. Кстати, во многом, действительно, именно одно для другого и создавалось. Это ладно, это мы обсуждали. Но вот скрипка. Я вообще не думал, что она там может понадобиться, и не представлял для нее места. Вы же ее так замечательно вписали. Ненавязчиво, но так лирично. Ой, ладно вам. Обычная аранжировка. Не обычная, а великолепная. Профессор нехотя отбивался от явно нравившихся ему комплиментов, млел, но при этом очевидно пребывал в ожидании. В студии же, едва предложив для соблюдения приличий чаю, тут же потащил к гитаре. Я сел, еще раз послушал начало в понравившейся мне версии и стал перебирать струны, подбирая аккорды к мелодии для вступления. Профессор замеры не торопил. Через минуту-полторы я определился с аккомпанементом и неспешно запел. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродрома. 1. Профессор слушал молча и неподвижно, но и мне было не до того, чтобы отвлекаться на него. Закончив проигрыш, я посидел несколько секунд и спросил. Ну, как, стоит того, чтобы записывать? Лебединский встрепенулся. Да-да, конечно, всенепременно. Отличная, великолепная работа. Пока я писал, профессор бегал вокруг с блокнотом и карандашом в руках, что-то себе помечая, записывая и черкая. Наконец, я закончил. Вот, пожалуйста. Правда, аккорды школярские, не сомневаюсь, что профессионал сделает мелодию намного богаче. Ну, и ввести другие инструменты, конечно. Да-да, концертную версию сделать можно и нужно, однако и так, вполне, вполне. Для камерного исполнения, например. Нет, слушайте, восхитительная вещь. А уж как от нее заверещат некоторые коллеги МММ. Мы как раз недавно обсуждали возможности нового звучания классических жанров. Хе-хе. Дядя Валера закатил глаза, на губах его появилась блуждающая улыбка. Формально вроде как классический романс, во всяком случае, его можно сделать в камерной версии. При этом стандартная тема страдания в разлуке вывернута наизнанку. Тут скорее катарсис в разлуке, расставание, как повод и возможность для переосмысления и восстановления отношений. Уже взвоют. А герой? Это же просто антитеза классическому романтическому герою, страдающему по салонам. Нет, песня и в народе будет популярна, и всяких разных забегать заставит. Запустим им. Муравьев в штаны, подсказал я запнувшемуся на секунду профессору. Как-как муравьев в штаны очаровательно. Нет, кое-что в песне требует шлифовки. Несомненно, та же концовка, памятник надежде будет многими воспринято как то, что надежда умерла. Хорошо бы было поправить, но в крайнем случае и так оставить можно. Ну надо же, великого поэта-песенника Добронравова он править собрался. Самомнение-то сколько? Ну, мы с тобой тоже поправили, московские метели на февральские, например. Ты не путай, это другое. Тем временем профессор просматривал мои записи и что-то правил на ходу в аккордах. А кому, извините, вы хотели бы отдать для исполнения? Задал он неожиданный вопрос. Если это не будет с моей стороны наглостью, замахиваться на такого известного певца, я бы хотел, чтобы ее спели вы. Ой, полноте, известным я был лет 10 назад, но, польщенный с удовольствием начну репетировать. Здесь, как я вижу, слишком длинных периодов нет. Кое-где можно втихаря перевести дух. В принципе, моих больных легких должно хватить, после пройденного лечения. Мы посидели еще, обсуждая варианты аранжировки и исполнения, вспомнили кое-что и из прошлой встречи, чаю, кстати, тоже попили. Наконец я спохватился, глянув на настенные часы. 9:30, мне к 10 надо быть уже в общежитии, а тут только ехать больше часа, даже на лихаче. Да-да, собирайтесь. Конечно, или все же заночуете у меня, польщен, и работа только начинается интересная, но я обещал вернуться, человек переживать будет, кстати, да-да, а у вас не найдется одной новой пластинки, я бы выкупил, или в счет моей доли, для коллекции, как первая изданная работа, понимаю, понимаю, можно, кстати, в агентстве до 10 экземпляров забрать, да, для коллекции возьму. Спасибо за совет, но я хотел бы с вашим автографом для коменданта, тогда она, возможно, и на опоздание не обидится. Да вы, Юра, хват. Конечно, подпишу. Что напишем? Пишите. Главной надежде МХА от автора и исполнителя. Хороший текст. Вот, пожалуйста, только не от автора, а от авторов. Давайте-ка и вы вот тут распишитесь. Я, конечно, не скромничайте, не надо. Вот, отлично. Сейчас запечатаем. Лебединский прижал к ярлыку пластинки какой-то артефакт, после чего бумага начала тускло блестеть. Вот, теперь не сотрется, не размокнет и никто ничего не допишет. Профессор проводил меня до крыльца и даже сам подозвал извозчика, залихватски свистнув, и напутствовал его фразой: «Отвезите, милейший, моего юного друга в общежитие, ему нужно быть там, на изнанке всенепременно до 10 вечера». Всю дорогу мы с дедом выбирали, какую следующую песню и когда предложить Лебединскому. Рысюху и ее недовольство мы по молчаливому согласию старались не вспоминать. Страшно было. Я вбежал в здание общежития без 10:10, перевел дух и с деловым видом пошел к своей комнате. Встречи с комендантом не опасался, даже ждал. Все же у меня в саквояже был пропуск, и эта встреча состоялась. Точнее, я увидел Пробыкову, когда та сворачивала за угол метрах в 20 впереди меня и окликнул: «Надежда Петровна, Рысюхин, почему вы так поздно?» «Надежда Петровна, а я все бегаю, вас ищу. Зачем же это?» «У меня для вас есть кое-что в подарок, в честь знакомства». Я протянул конверт. Комендант взяла с сомнениями, которые превратились в удивление и даже недовольство: «Но у меня такая есть, и вы, если бы были внимательнее, могли бы это заметить утром». «Не еет, такой, я выделил это слово, точно ни у кого не имеется. Вы из конверта достаньте и посмотрите на середину внимательнее». Надежда Петровна с сомнением потянула пластинку из конверта. Потом, по мере осознания того, что именно она видит, выражение лица разительно изменилось. Удивление, радость, растерянность. «Юра, как? Ну, я же говорил, что немножко знаком с профессором. Следующую тоже обязательно вам подарю, с автографами авторов и исполнителя». «Ой, скажите тоже». «Конечно, мы сегодня с Валерианом Елизарьевичем засиделись над ней, в итоге чуть не опоздал вернуться в общежитие. Боялся, что придется стучаться и виниться, и это в первый же день». «Пустое, Юрочка, это же не с гулянки или пьянки, а по делу». Надежда Петровна прижимала пластинку к груди, и ей явно не терпелось скорее отнести ее в свое жилище. Так что я распрощался с ней и ушел к себе в комнату. Уже через минуту вспомнил, что не спросил о своем соседе, появился ли он и кто это. Однако соседа не оказалось, душевая была свободна, так что ничто не могло помешать подготовиться ко сну и спокойно лечь спать. И в эту ночь никакая чушь из дедовой памяти или его мыслей мне во сны не лезла. Я вообще не запомнил, снилось мне что-то или нет. Один Надежда, 1971 год. Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова. Наиболее известно исполнение Анны Герман, но у Юры вариант исполнения ближе всего к тому, как пел Лев Лещенко. Глава 13. За оставшиеся до начала занятий 2 дня ничего такого особенного не произошло. 1 сентября, предварительно расспросив коменданта об адресах и дороге, или о явках и паролях в терминологии деда, сдал парадный костюм на глажку, после чего не торопясь и вдумчиво закупился всем необходимым для учебы прямо в Буйничах. Опять же, если бы дед не ткнул носом в очевидное, сам бы не догадался, ведь стоит только подумать. Большая академия, в общей сложности около 2000 студентов и всем постоянно нужны тетради, бумага, карандаши, перья и еще целая прорва наименований расходных материалов. И такой спрос, причем платежеспособный, никак не мог остаться без предложения. И это не вспоминая про то, что в самих Буйничах еще имеется школа, ремесленное училище для неодаренных и магическое училище, готовящее каких-то специалистов для речного флота. Эти, последние в списке, арендовали участок изнанки у академии, имея, однако, свой выход на лицо и свой купол на берегу изнаночной реки. Да, разумеется, все нужные лавки были на территории академии, на изнанке, в том числе и прямо в общежитии, но наценка там была такая, что при попытке потянуться к бумажнику рука сама норовила отвесить леща. Дело шло к обеду, ехать к Лебединскому на вечер глядя чревато опозданием в общежитие. Возникла мысль заехать за авторскими экземплярами пластинок, чтобы переслать часть из них бабушке, пусть порадуется, но переться в Могилев и обратно только ради этого, при том, что завтра все равно нужно к профессору, нет уж, не то это развлечение, трястись порядка 2,5 часов туда и обратно. Тут пожалеешь, что соседа нет, вдвоем проще найти, чем заняться. С другой стороны, смотря какой сосед, ага, соседка гораздо лучше, и время с ней провести тоже можно интереснее. Тьфу на тебя, охальник старый, кто ж так подселит-то, разве что жену, и то вряд ли. Книжку какую-нибудь почитать, что ли? Ага, 4-ю. Дед заржал самым конским образом. В смысле, я одних учебников перечитал сколько? Да так, анекдот был старый. Персонаж один рассказывает, Я прочитал 3 книги, букварь, синюю и другую. Я фыркнул. Хорошего же ты обо мне мнения, с такими персонажами сравнивать. Ты когда последний раз книгу в руки брал вообще? На моей памяти так ни разу. Зато до твоей памяти, когда учил и документооборот, и аспекты семейного дела разом, начитался до мушек в глазах. Ну ты сравнил теплое с мягким. Ай, все равно читать нечего, кроме позавчерашних газет. Есть мысль. Помнишь, Света говорила, что при случае с куполом твари почти не было, поскольку студенты на подработке всех выбили. Давай сходим, узнаем, что за подработка такая, с охотой на твари связанная. Точно, и тренировка, и деньги лишними не будут. Плюс, убивая твари, можно дар усилить, да и делать все равно нечего. Как не хотелось решить вопрос с заработком побыстрее, но на голодный желудок нестись наизнанку было попросту глупо. Пообедал в поселке, в той самой ресторации, в которой сидели после подачи документов с папой и этой облезлой крысой. Нет, я не вспомнил, все та же незаменимая Надежда Петровна упомянула в перечне приличных и не очень дорогих мест в городке, и именно это оказалось ближайшим. Поскольку мы с дедом решили не портить свое реноме как хорошего мальчика в глазах у Петровны, то спрашивать ее про эту подработку не стали, мало ли, она охотников к хулиганам приравнивает, явная перестраховка, признаюсь, может, просто дед хотел, чтобы я сделал хоть что-то без нее, выяснил самостоятельно, в любом случае, обойти купол по периметру не слишком долго, спросить на первом же найденном объекте, язык не отвалится, так и сделали, и оказалось, что подработки, вот прямо сейчас, немного, а очень много, но при этом мне ничего не светит. Как так? Чрезвычайно просто. У Академии обширное подсобное хозяйство, для отработки навыков и получения знаний студентами со специальностей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Это и поля для выращивания растений, и загоны для животных. Причем большая часть хозяйства вне купола, и, разумеется, все это требовалось постоянно охранять от изнаночных тварей, и растения, и животных, и студентов. Плюс сейчас была в разгаре уборочная страда, убирали первый урожай ранних овощей и зелени. Да, на изнанке время года не совпадало с лицом, и климат позволял собрать 2 урожая. Причем первая посевная приходилась на конец учебного года, вторая, на сентябрь, сбор второго урожая, на каникулы между семестрами. Собственно, такой удачный климат и стал причиной размещения здесь именно нашего учебного заведения. Да, работы было много, но для нее требовалось иметь студенческий билет, а выдавать их будут в первый день занятий, то есть, послезавтра. Зато обошел, пожалуй, все места для работы, узнал условия труда, требования к соискателям, включая порой специальность, по которой проходишь обучение и уровень оплаты. В принципе, будущему агроному или зоотехнику можно покрыть все дополнительные расходы, кроме собственно оплаты учебы, и даже осталось бы немного сверху, но с учетом учебной нагрузки на сон, по расчетам деда оставалось не больше 6 часов в сутки. Тем, кто охранял поля, оклад платили маленький, но они имели долю от продажи трофеев, так что заработать могли и очень много, и почти ничего. То есть в буквальном смысле, можно было за неделю патрулирования не встретить ни одной твари и остаться с голой репутацией, а другая смена за ту же неделю набивала по 1500 на каждого, а могли получить ранение, и потом раскошеливаться на целителя. В общем, можно было как прилично заработать, так и уйти в глубокие минусы по всем статьям. В глубокой задумчивости вернулся я в свою комнату. Соседа у меня все еще не было. До ужина мы с дедом перебирали возможности подработки, за которую, кроме денег, шли еще и какие-то баллы, сравнивали варианты исходя из количества потребного времени, расхода сил и получаемой прибыли. После посещения столовой помедитировал над чисткой оружия, попробовал воздействовать на металл, раз уж это моя стихия, и вылепить из свинца пулю без его плавления на огне. Удалось только отделить кусок от прутка и сформировать из него кривой комок. Так себе результат. Второго утром, сдав ключ от комнаты Петровне и предупредив, что я в Могилев к профессору, скорее всего, на весь день, ушел к речному вокзалу. Пароходик был переполнен, возвращались в город закрывшие сезон дачники самого разного достатка и общественного положения, ехали в город на заработки местные жители, плюс еще куча народу, который вообще непонятно откуда, куда и зачем добирался с утра пораньше. Несмотря на купленный билет второго класса в соответствующий салон, протолкаться не смог, да и не очень-то старался, если честно. Плюнув, поднялся на верхнюю палубу. В конце концов, если бы размер и статус кораблика предполагал наличие первого класса, то он где-то здесь бы и располагался, наверное. Погода хорошая, а пассажиров немного, и вроде как качка усилилась. Ты физику с геометрией вообще прогуливал, что ли? Причем тут, расстояние от оси, относительно которой качается кораблик, больше, а это радиус колебаний. Значит, и длина дуги, она же амплитуда движения, тоже увеличивается пропорционально. От набережной к агентству пришлось брать извозчика, потому как адрес я помнил, но как туда добраться не представлял себе в принципе. Карту города купи, деревня. Это дед в лес. Совет хороший, но вот форма и тон. Стоп, не обижайся. Это цитата из очень известного фильма. Привык, что у нас ее все сразу узнают. Я почувствовал, что дед не врет и сам он растерялся от моей реакции. Это еще раз напомнило, как тщательно нужно следить за каждым словом, особенно тем, что идет от деда. 10 пластинок мне неохотно, но отдали, зато оживились, когда я спросил про ту печатку, которой профессор закреплял автографы. Желаете приобрести? Очень полезный артефакт. Им можно не только автографы фиксировать, а вообще любые расписки и небольшие по площади документы. Это вообще-то и есть модификация заклинания, которое нотариусы используют для фиксации документов, только зона действия намного меньше. Зато работает на любых поверхностях, где можно оставить подпись, кроме живой кожи. Продавец не то смутился, не то артистично сделал вид. Ну, знаете, некоторые любят писать посвящения дамам на ИИМ на самих дамах, ну, там, на запястье, на плечике, на КХМ. В общем, там не сработает, да. А так, хоть на бумаге, хоть на металле. И сколько такая игрушка стоит? Почему игрушка? Очень полезный инструмент. Опять же, вексель закрепить, чтоб никто там лишнюю циферку к сумме долга или проценту не дорисовал. Так сколько? 50 рублей сам артефакт. И к нему можно приобрести разблокированный макр. Заряда хватит на 500 подписей при площади фиксации размером со стандартную визитку. Сколько за макр? И что делать, если он закончится не вовремя? Макр, официально полностью разблокированный, приказчик выделил эти слова тоном и не то попытался подмигнуть, не то просто дернул глазом, стоит всего 100 рублей. Если заряд иссякнет, не беда, артефакт может питаться напрямую силой владельца, точка подачи сил расположена очень удобно на торце. Тогда давайте пока без макра. Может, когда и окупится покупка на пластинках. Приказчик недовольно поморщился от первой моей фразы и дробно рассмеялся над второй, как будто услышал хорошую шутку. Странный какой-то, ну да ладно. Заодно спросил у него, где тут ближайшая почта и где купить карту города с окрестностями. Почта была в 5 минутах хода, за картой же, после долгих размышлений, получил совет попробовать зайти в книжную лавку. На почте долго примеривался, как написать на этикетке текст посвящения бабушке, чтобы при этом не закрыть напечатанных типографским способом авторов. Лебединский вчера вообще не задумываясь подмахнул, сразу видно опыт. Возникла мыслишка даже перенести подпись на конверт, благо там места, хоть сочинение пиши. На что дед среагировал так: правильно, только не вместо, а вместе, и на пластинке, и на конверте. Бабушке в 2 раза приятнее будет, и в несколько раз проще хвастаться. Особенно когда таких пластинок станет несколько, можно выставить в ряд на полке конверты, и пусть все смотрят. Так в итоге и сделал, на пластинке подпись покороче, на конверте, крупнее и длиннее. Потом упаковывал так, чтобы удовлетворить требованиям деда и умаил этим работников почты. Но их вариант, сложить все в холщовый мешок и запечатать, не выдерживал простейшей критики. По крайней мере, вопроса, а если на этот мешок кто-то ящик углом поставит, или вовсе наступит? После него почтальоны только вздохнули, и пошли искать ящик, а потом еще распорки, чтобы вставить между пластинками и наполнитель, в роли которого выступила мятая бумага, чтобы заполнить пространство между пластинками и торцами ящика. В итоге вес посылки оказался многократно больше веса содержимого, но зато была, по выражению деда, определенная доля робкой надежды, что пластинки доедут целыми. Я, кстати говоря, отправил 6 штук, одну подписанную для бабушки и еще на 5 в последний момент решил по дедовской подсказке просто расписаться, без указания адресата. 4 оставил себе, хотя изначально хотел ограничиться 1. Дед это прокомментировал одновременно и одобрительно, и с ехидством. Правильно, цыпочек охмурять, самое оно, и захихикал, зараза бородатая. В книжном пришлось долго отбиваться от попыток продавца всучить мне подарочное издание «Атласа города и окрестностей» на веленевой бумаге, в кожаном переплете, размером в полметра по короткой стороне и весом хорошей гири. Владелец лавки таковал, как глухарь, расхваливая качество материалов и печати, просто не давая вставить ни слова в его монолог, и только когда я уже хотел плюнуть и уйти искать другую лавку, немного выдохся. Потом, кстати, на меня же обижался за то, что его усилия были не по адресу. Следом мною были последовательно отвергнуты три разных туристических путеводителя, где один разворот занимала схема города с указанием основных маршрутов между достопримечательностями, и еще 5-6 разворотов посвящались описанию последних. И только после этого, устав от долгого выступления, продавец наконец-то позволил сказать, что именно мне нужно. Что самое смешное, искомый план, размером в разложенном виде метр на метр, лежал прямо возле кассы, в одном ящике с почтовыми открытками и прочими сувенирами. В итоге мы с дедом так до конца и не поняли логику продавца. Ладно, попытка всучить дорогущий атлас, но зачем было так яростно навязывать более дешевые, чем нормальная карта, путеводители? У профессора Лебединского я пробыл до 7 часов вечера. Он представил черновик своего варианта исполнения, который был где-то на четверть медленнее, чем пели артисты в мире деда. Плюс Валериан Елизарьевич добавил туда массу гитарных переборов, характерных именно для романса. Дед внутри бушевал, ругался и плевался, обзывая профессора нехорошими словами. Я постарался запомнить несколько наиболее впечатляющих оборотов и требовал спросить у этого эстетствующего декадента и деграданта одно из самых мягких определений: в какой момент должны появиться цыгане с медведем и отобрать у него гитару. Я же помнил желание профессора подразнить коллег именно новым прочтением романса, потому был более терпимым. Только попросил помимо этого варианта поработать и над более близким к оригиналу. В конце концов, найду другого исполнителя. За костюмом идти не пришлось. Надежда Петровна, встретив меня на входе, где регулировала поток студентов, предупредила, что впустила посыльного под своим приглядом. Сосед в моей комнате так и не появился, что подтверждало дедовы предположения и вызывало у него бурное одобрение. В столовой за ужином студентов оказалось в разы больше, чем накануне. Видимо, большинство старшекурсников заселялось буквально в последний день. Большинство сидели по группкам и что-то бурно обсуждали между собой, в том числе и некоторые первокурсники. Не то они были знакомы до поступления, не то успели познакомиться, пока я бегал по делам. Утром 3 сентября я, наряженный и напряженный, явился на площадку для торжественных построений за полчаса до начала, но был тут далеко не первым. Площадь почти такая же, как на лице, только здание с трех сторон от нее, и по этой площадке бродило уже десятка-два нервничающих студентов. Еще один с мрачным видом сидел на какой-то тумбе, и в нем я узнал своего знакомого, с которым делил гостиничный номер при поступлении. «Баронет, доброго утра!» «Привет! Какое же оно доброе, если брат вчера на лице опять набухал, а похмелиться нечем?» «Почему нечем? Не оставили вчера на утро, что ли?» «Нечего оставлять было. Комендантшу нашу видел? Знаешь, какое у нее прозвище?» «Нет, откуда? Безнадега каменная, во! Ничего не пронесешь мимо, сущий детектор!» Я на мгновение растерялся, почему именно каменная? Потом дошло, с древнегреческого «Петрос» – камень. Дед внутри меня потешался и радовался, мысленно тыкая меня локтем в бок. А у нас, есть, убудет, главное, с Наденькой отношения поддерживать. А кто помог, кто советы правильные давал? Вот так-то, внучок, глядя на страдальческий вид единственного знакомого из студентов, я не выдержал. Зайди потом в гости, подлечу, у меня есть немного собственного производства, но только сам, без друзей, не пали контору. Вязовский ожил от одного только обещания: обязательно. А ты где живешь-то? Я тебя ни разу не видел в коридоре, за углом, комната 369. Да и не бывал я почти на месте, куча дел в городе, считай, только ночевать приезжал. Потом появились служители, стали разгонять прибывающих студентов по курсам и факультетам. И вот, наконец, построение. Все шло по накатанной, скука от речей убивала волнение. Все уже готовились к окончанию общей части, когда ректор вновь взял слово. «Сегодня есть небольшое отличие от обычного порядка дел. Я прошу выйти сюда студента первого курса факультета технологии пищевого производства Рысюхина, Юрия Викентьевича». Глава 14. «Меня как мешком с чем-то мягким, но тяжелым по голове ударило. Я, куда, зачем, за что первокурсники нашего факультета начали переглядываться в поисках вызываемого. Я с трудом подавил детское желание спрятаться в толпе и на несгибающихся ногах шагнул вперед. Заметив движение, сокурсники стали расступаться, глядя на меня кто с любопытством, кто с сочувствием, а кто и с ехидством. За спиной ректора, в толпе сотрудников академии мелькнул, как мне показалось, Нутричевский. Неужели это его происки? Но что он мог придумать и сделать? Ну же, господин Рысюхин, смелее. Думаю, что летом вам смелости было не занимать. Подбодрил меня ректор. В толпе послышались отдельные смешки. Что я такого мог натворить летом? Когда, где тем временем я доковылял до руководства академии и не увидел на лицах неприязни? Ректор указал рукой, куда мне встать и взял со стоявшего рядом столика официального вида документ, начав зачитывать. Сим рескриптом от 29 числа августа месяца сего года дворянин Минской губернии Рысюхин, Юрий Викентьевич, волей богов глава рода, за деяния, приведшие к сохранению жизни и имущества множества подданных наших, награждается серебряной медалью за рвение второй степени с жезлами. За своевременность и бескорыстие действий выражаем вышеуказанному дворянину высочайшие благоволения. Если я надеялся, что после выступления ректора все так или иначе разрешится, то, зря, растерянность только усилилась. Медаль сама по себе награда не из высоких, правда, с жезлами, как бы не самый редкий вариант, и сразу вторая степень. Да, статут позволяет по представлению особ не ниже третьего класса награждать через степень, но, и высочайшие благоволения, это же само по себе награда, две награды сразу, как, за что. Тем временем, скользя взглядом по аплодирующим, кто искренне, кто с линцой, студентом, я наткнулся на улыбающегося шире морды Мурлыкина. Вот кто мне ответит на все вопросы. Если, конечно, не смоется незаметно, он кот хоть и не чеширский, но появляться и исчезать уметь должен профессионально, просто по должности. Глава академии изволил лично закрепить на моем пиджаке награду. После этого он левой рукой передал мне бумажную книжечку свидетельства о награждении одновременно с рукопожатием. Я как-то поблагодарил, на что Быков дежурно возразил, что вы, благодарить нужно не меня, сегодня я благодарю вас от лица его императорского величества. В этот момент полыхнули вспышки фотокамер. Сомневаюсь, что это газетчики, скорее, собственные фотографы академии. Надо будет попросить снимок. Ректор вернул меня в толпу сокурсников и задвинул еще одну небольшую речь минут на 10 о патриотизме и гражданском долге. Речь была хорошая и, наверное, правильная. Но мне такое еще в гимназии надоело хуже икоты. Наш классный наставник мог распрягаться таким образом часами, длинными, велеречивыми оборотами и нудным, заунывным голосом. Все тот же Сашка, автор сентенций про чисто эстетическое удовольствие, называл эти его выступления курсы обучения сну с открытыми глазами. В итоге у меня выработалась привычка отключаться, едва услышав некоторые характерные обороты и при этом сохранять сосредоточенное выражение лица. За эти минуты успел переговорить с дедом и благодаря этому немного привести мысли в порядок. Первым делом рассказал ему, что это за медаль, то, что знал, а поскольку в роду армейская служба была в почете, то знал достаточно. Медаль, скажем так, далеко не высшая, но для простолюдинов весьма привлекательная, поскольку полный кавалер серебряной медали, он же серебряный кавалер, или получивший большую медаль при награждении через ступень получал право на возведение в дворянское достоинство. Пусть дворянство было личное и ненаследуемое, а также получить право и реализовать его разные вещи, но это был шанс. Собственно, разговор с этого и начался, с того, что дед спросил, чем наградили-то, стоящая награда или так, на уровне лауреата собачьей выставки, не звезда империи, понятно, смотри, есть медаль за усердие, для солдат и унтер-офицеров, а также гражданских служащих бесклассного чина. Это статусом выше, для унтер- и штаб-офицеров. Теоретически, на практике младший унтер или даже унтер получит скорее усердие, если не имеют полного комплекта. А для штабс-капитана или порой даже поручика это скорее намек на неполное соответствие званию, чем награда. Исключая, разумеется, награждение за выслугу лет, там регламент. Ага, В стиле наградить тебя положено, но не за что, так что на, чего не жалко. Примерно так, то есть, по факту награждают старших унтеров, прапорщиков всех сортов и видов, подпоручиков и вольноопределяющихся до сдачи экзамена на офицерский чин. Это само по себе еще ни о чем не говорит. У нас медаль за отвагу и орден славы тоже были солдатскими, но очень уважаемыми. Тут сложнее. Голая медаль дается за выслугу лет. Третья степень – 5 лет беспорочной службы, вторая – еще 10, первая – еще 10. Не за всякую службу и не во всякой должности наградной стаж начисляется. Получается, выслужить все три степени усидчивостью не выйдет, иметь такую выслугу без нареканий и остаться в лейтенантских чинах довольно сложно. Все так, минимум одну нужно брать с мечами или жезлами. Так вот, с мечами, за рвение на воинской службе, не обязательно на поле боя, тут засчитывается и освоение новой техники, и успехи в учебе, закончить училище с отличием и в первой тройке рейтинга, ну, и тому подобное. Причем при наличии голой медали можно получить мечи к ней, а не следующую ступень. Правда, при этом и наградной стаж резко увеличивается. С жезлами то же самое, но на гражданской службе не совсем. По статуту, за действия, направленные на укрепление империи и имперской государственности, а также на благо государственного устройства. Жезлы тут представляют символы власти, типа мэрского жезла или гетманской булавы. Пожалуй, самый редкий вариант. Ну, и то, что делает медаль неоднозначной, это одна из двух наград, которую можно официально купить. 100 тысяч на специальный благотворительный счет, и к ближайшему государственному празднику губернатор вручит медаль третьей степени с бантом. Но покупки не чаще раза в 3 года, и стоимость растет нелинейно. Небось, главные покупатели, купцы из простолюдинов? Да, конечно, некоторые лепят бант такого размера, что под ним не видно ни колодки, ни самой медали и так ходит. Так, а высочайшие благоволения, у нас это когда-то тоже было наградой, у нас тоже. Сразу плюс год ко всем видам выслуги, автоматическое снятие всех обвинений и прекращение всех расследований, кроме особо тяжких преступлений. Ну, и еще всякое разное по мелочи. Хотя освобождение от налогов за текущий год не такая уж и мелочь, даже для нашего предприятия. 2 награды сразу? Да. В том-то и дело, за одно и то же дважды не наказывают и дважды не награждают. Дальнейший разговор прервало начавшееся распределение по потокам, то есть специальностям и группам. Ко мне подошел декан. Поздравляю с наградами. И должен еще раз спросить, принимаете ли вы мое предложение о переводе? Благодарю сердечно и за поздравление, и за предложение. Но, видите ли, для семейного дела выбранная мной специальность более полезна, менять же направление работы семьи, бросать дело, которому 200 лет. Однако я был бы благодарен за возможность посещать факультативы по работе с металлом и кристаллами. Это я могу организовать. Более того, вам, как кавалеру государственных наград, положены определенные преференции. В частности, если продемонстрируете должное усердие и явные успехи, то факультативы для вас станут бесплатными. Также вам будет предоставлена скидка 15% на оплату питания в академии. Сердечно вам благодарен. Распределение по потокам и группам было на самом деле проведено заранее, нам просто огласили списки, кто где учится, после чего развели по аудиториям согласно специальностям. Там быстро раздали студенческие билеты и зачетные книжки и стали рассаживать народ для вводной лекции. С нее-то меня и вызвал Мурлыкин через служителя, который пригласил меня якобы в администрацию, что не вызвало особого удивления. Василий Васильевич ждал меня в небольшом кабинете и вышел навстречу, протянув обе руки. «Поздравляю, искренне поздравляю и благодарю, потому как и мне тоже перепало от щедрот государя. Спасибо, но я не понимаю, почему сразу 2-я ступень, и как получились 2 награды за одно и то же. На награждение через ступень настоял, как ни странно, глава СИП, князь Медведев». Он вообще в последнее время интересуется необычно мыслящей молодежью и собирает их под свое крыло. Боюсь, что и вас будет охмурять для перехода в свое ведомство. Нет, в регулярной службе я совсем не заинтересован. У меня есть и дело, и обязательства, и способ приносить пользу государству. Вот так и отвечайте. Теперь же про 2-ю награду, высочайшие благоволения. Помните формулировку из рескрипта, к стыду моему? Нет, я очень уж был растерян. А ведь вы все знали еще при прошлой встрече. Конечно, знал. но не хотел портить согласованный сюрприз. Так вот, формулировка «своевременности бескорыстия». Императора впечатлило то, что вы, во-первых, сразу подали рапорт, не пытаясь успеть сделать что-то для себя, и, самое главное, оказались единственным из всех, осведомленных об афере, кто не увеличил ни цену, ни объем производства и вообще никак не пытался нажиться на ситуации. Распродажа складских запасов, пусть их и оказалось чуть больше ожидаемого, не может быть поставлена в вину никем, кто находится в здравом уме. Я немного смутился, собственно, я хотел посмотреть уровень цен на спиртное и если будет расти, то тоже начать продавать дороже. Но закрутился, отвлекся и попросту забыл, а оно вон как обернулось. Ну и, кроме того, оказывается, про мою маленькую аферу с майором из Борисова знают все, кому это нужно. Но, криминала в ней не видит, что хорошо. И в любом случае, даже если бы я и натворил что-то этим летом, теперь у меня высочайшие прощения всех грехов, хоть оно мне и не нужно. Мурлыкин терпеливо ожидал, пока у меня схлынет первый вал эмоций. Василий Васильевич, а вообще, что это было? Нет, общий смысл я, как мне кажется, уловил, но в целом, если не секрет, конечно, думаю, слишком многие знают детали, чтобы надеяться удержать это в секрете, тем более от причастных. Шла подготовка еще одного польского бунта. Польского, у нас, прежние заканчивались чем? Войска на границе занимали позиции по тревоге, чтобы не допустить вторжения под шумок, подходила армия из глубины территории, и вся агентура, которая мутила воду. Тут Мурлыкин с чувством приложился кулаком правой руки к ладони левой и сделал растирающее движение. На сей раз они решили дать себе больше времени и сделать прилегающие к месту событий губернии непроходимыми для войск, просто выиграть время для развертывания своих планов, примерно так, заблокировать размещенные в Великом княжестве гарнизоны и проходящие через него дороги как минимум, как максимум, втянуть войска в открытые бои с местными. Уже готовились провокации и начиналась работа по созданию нужного настроения среди наиболее маргинальных слоев. Именно в расчете на них, в первую очередь, и начали с дефицита спиртного. Вот же, согласен. Ну, а пока бы власть пыталась разобраться с тем, что происходит здесь, пока бы пробивались чуть ли не пешим порядком через бурлящие территории, там, западнее, появились бы войска заинтересованной стороны, замаскированные под повстанцев, чтобы пробить окно на границе. Ну, а дальше, много вариантов, и среди них ни одного хорошего для империи. Так что дело, благодаря тебе, раскрыли большое и очень вовремя. По масштабу предотвращенных бедствий медали за рвение как бы даже и маловато, может быть. Ну, да то не нам решать, разумеется. Тем более, что мой вклад, минимальный, все же на поверхности лежало. Может, и лежало, да не видно было. Ну да ладно, так или иначе, на данный момент опасность устранена. А что потом будет? В каком смысле? А, ты про возможное продолжение и организаторов? Да ничего не будет, спишут убытки. Тем более, что особо сильно вложиться людьми и ресурсами не успели, и активируются где-то в другом месте. Такие планы и заходы почти не прекращаются, ни на западе, так на юге. Разве что среди белых медведей английской агентуры еще нет. Зато среди шведов с норвежцами, наверное, хоть отбавляй. Это да. Мурлыкин немного помолчал в задумчивости, затем спросил. Вас еще что-то интересует, если можно? По событиям трехлетней давности здесь, в академии, какие-то несекретные подробности, что именно заставило начинать расследование, почему вообще заподозрили, что это не несчастный случай. Жандарм несколько секунд колебался, потом все же решился. Поскольку вы в каком-то смысле наш сотрудник, вам здесь учиться, и вы доказали умение видеть детали. В общем, две детали не дают поверить в случайность. Во-первых, защитный купол питается от конструкции, в которую помещаются сразу три макро. Один питающий и два запасных. И вот эти два оказались подменены на крашеные стекляшки, что не могло случиться само по себе. При этом неизвестно, когда именно произошла подмена. Она могла быть совершена и за час до трагедии, и за месяц. Главный же кристалл был поврежден, причем при полном заряде увидеть это невооруженным глазом было очень сложно, а после подключения энергию он терял очень быстро. Ну и во-вторых, время аварии. Если бы не заминка, связанная с переносом ритуала в помещение из-за внезапного грозового шквала, то на момент падения купола вся экскурсия была бы в дальней от входа точке. Добежать оттуда никто не успел бы, Единственное убежище могло вместить едва ли каждого пятого из нуждающихся, что могло спровоцировать драки за место, с последующей длительной враждой между родами и кланами. Если по отдельности можно было бы списать первое, на кражу, второе, на случайность, то все вместе. Мурлыкин вздохнул. Да, именно так. И ваши способности к быстрому анализу для вашего возраста действительно впечатляют. Не льстите, Василий Васильевич, тут не требуется никакой особой глубины мысли. Я не набивал себе цену и не жеманничал, в конце концов, я всего лишь озвучил вывод, сделанный дедом. В общем, расследование ведется, подменять собой следствие я вас не только не прошу, но и предостерегаю от этого. Но присматривайте за происходящим со своей стороны, и если что-то заметите, не побрезгуйте поделиться со мною или с ротмистром Жабицким. Всенепременно разоблачить того, кто покушался на массовое убийство одних и превращение в коллег других, это дело благое и нужное. Эх, жаль, что не все дворяне, особенно молодые, разделяют эту точку зрения. Мне в голову пришла неожиданная мысль. Василий Васильевич, у вас найдется еще 15-20 минут, пока я сбегаю к себе в комнату, у меня есть для вас кое-что, правда, еще не знаю, понравится ли. Заинтриговали. Пожалуй, я даже провожу вас как минимум до входа в общежитие, нужно кое о чем переговорить с некоторыми людьми, а я просто решил подарить Мурлыкину одну пластинку. Да, отчасти и тщеславие, но ему, может быть, понравится, а если не самому, то жене или еще кому-то из родни. Не решил только, подписывать или нет. К моменту моего возвращения ко входу Василий Васильевич о чем-то тихонько разговаривал с Петровной, которой в момент нашего входа в общежитие не было в выгородке, там сидел замещавший ее коридорный надзиратель. Я подождал в стороне, пока они закончат разговор, чтобы ни у кого даже подозрения не было, что я услышал что-то лишнее. Василий Васильевич, как вы относитесь к творчеству Валериана Лебединского? Положительно, хотя особым восторгом, в отличие от дам, не пылаю. А в чем дело? Вот, новая пластинка с новой песней, к появлению которой я имею некоторое отношение.